Сейчас бы вскочить и, навалив штаны, заунывным паническим воплем рвануть отсюда подальше. Но нельзя. Черное сердце. Я помчался с места галопом, однако не прочь, сломя голову, а назад, туда, где начался наш бой. Контролируя взглядом тварь, увидел, как она вскидывает левую лапу, будто ковбой свой кольт. Понятия не имею, чем это мне грозит, но то, что именно грозит, несомненно. Рухнул наземь, перекатившись. В левом плече будто граната разорвалась, от дикой боли в глазах потемнело. Похоже, здорово его повредило, при том, самом первом ударе плетью, раз так на акробатику реагирует. Что-то хлопнуло со стороны твари. Оборачиваться и смотреть не было времени. «Все, я добрался». Арбалет так и валялся на том месте, где выпал из рук. Примитивная поделка. Ничем не удерживаемый болт выпал. Спасибо, что не потерялся. Рядом лежал. Развернулся, держа оружие в правой руке. Левая почему-то не желала подниматься. Тварь стояла там же и также направляла на меня лапу. Выстрел. Дистанция минимальная. Я не промазал. Не знаю, какой прочности нароста на голове, так что бить туда не рискнул. Болт ударил в грудь. И бессильно отлетел в сторону. Да что за доспехи у нее? И тут случилось то, чего я никак не мог ожидать. Тварь выстрелила в ответ. Отрывистый хлопок. На конце лапы что-то неуловимо стремительно мелькнуло. Правое плечо ударило силой, с тошнотворным хрустом, с кровавыми брызгами и клочьями разможенного трофейного наплечника. От страшного удара меня швырнуло на землю, припечатав к ней всей спиной. В глазах потемнело, очень основательно. Я с трудом удерживался на тонкой грани, за которой начинается бессознательность, и даже заглянул чуть ниже. «Неограниченные автономности. Опасность значительного размера. Локальное запугивание разумных существ. Прямой контроль тестового участка. Отсутствие средств оценки редких факторов. Опасность для ценного тела. Тестовый участок необходимо срочно...» Вынырнул из тьмы, накатившей на несколько мгновений. Скосил взгляд на правое плечо, горевшее так, будто в нем проделали дыру, после чего залили в нее чашку расплавленного свинца. Гвоздь. Обычный кованый гвоздь. Грубо заточенный четырехгранный пруток с набалдашником корявой шляпки. Похож на железнодорожный костыль. Именно шляпка торчала сейчас из моего плеча, все остальное ушло в тело. Будь ситуация чуть другой, я бы, может, даже чуть обрадовался новому открытию. Оказывается, вдове не нужен молоток. Она прекрасно забивает гвозди левой конечностью. Причем работать может с дистанции в десяток метров, а то и больше. И недостатка в боеприпасах нет, ведь это стандартная корабельная деталь, а острова богаты обломками судов. Знай себя, обшаривай их во время этого непонятного контроля тестового участка. Смогу ли я работать правой с такой раной? Если да, то вряд ли в полном объеме. Для начала надо бы вытащить из плеча посторонний предмет, но на это потребуется время, которого мне никто не даст. Левая рука тоже далеко не в порядке. Удар плетью, тот самый первый, повредил и это плечо. Тварь жива. Я тоже. У нее одна верхняя конечность. У меня ноль. По очкам пока ведет. Вдова, прыгающая неровной походкой, забавно ковыляя на вывернутых лапах, подошла. Наклонилась. Из неровных щелей в костяном наросте холодно уставились красноватые мутные глазки. Она ничего не делала, просто смотрела, но возникло ощущение, будто на грудь мне уложили бетонную глыбу, и с каждой секундной она становится все тяжелее и тяжелее. Гипнотизирует? Что-то там Норп рассказывал о рабах вдовы. Может, этот суеверный туземец был в чем-то прав? Броню, защищающую тело, не пробил мощный арбалет, теперь разряженный. Меч валяется не знаю где, не дотянуться до него. Кинжал остался торчать в дереве. Руки на месте, но в то же время их почти нет. Я искалечен и безоружен. Приплыли. Но черное сердце. В плече, пронизанным железом, что-то хрустит, вызывая взрывы боли, но их игнорирую, продолжаю тянуться к сапогу. Ладонь, наконец, обхватывает рукоять ножа. От души плюю в морду твари сгустком кровавой слюны, одновременно вбивая лезвие сверху вниз под заточенные на концах перья доспехов, что спускаются с пояса на манер короткой юбки. Край ее разрезает руку, рвет мясо, будто пила, но я достигаю своей цели. Тварь, наконец, не замычала, а завизжала всерьез. Дернулась, выпрямилась, попыталась отскочить. «Хрен тебе!» Преодолевая боль, непослушный левый, успеваю обхватить, прижаться, продолжая правой крутить лезвием в ране, наматывая внутренности на клинок. Края доспеха вдовы, наверное, все мясо с предплечья уже снесли. Но это ведь мелочи, ради черного сердца можно и потерпеть. В голове поплыло после сокрушительного удара. Почти сразу последовал второй, чуть слабее. Лапы в дело вступили. И еще кое-что произошло. Перья доспеха вздыбились, будто шерсть на рассерженной кошке. Их острые концы впились в мое тело. Но я не отпускал добычи, продолжая полосовать ножом единственное место, где, как надеялся, смогу поразить что-то жизненно важное. Не знаю, сколько это продолжалось, но тварь постепенно брала верх. Мои силы уходили вместе с кровью из десятков больших и малых ран, нанесенных перьями. Она тоже билась куда слабее, но нечеловеческая сущность давала себя знать. Время работало на нее. Очередной рывок, и, наконец, случилось неизбежное. Я растянулся на траве. Один глаз ничего не видит, второй заливает кровью, так что картинку различаю урывками. Тварь, неловко отскочив на несколько шагов, согнула лапы, в коленях присев, будто курица на кладку яиц. Она визжит без перерыва. Пластины ее брони то поднимаются, то опадают. Монстр будто старается вжаться в землю раной. Может, исцелиться пытается таким странным образом. А за спиной вдовы хищной походкой крадется приземистая фигура с занесенным над головой топором. Я хотел крикнуть, что по голове бить не стоит, там броня, но не успел. Лотто не стал бить по голове. Он умел работать топором и с тварями сталкивался не первый раз. Пират отрубил ей правую ногу в колене и почти одновременно пнул в шею, заставив растянуться на земле. А затем пришла очередь бесхитростных ударов. Их часто можно увидеть в местах, где до сих пор сохранилось печное отопление на дровах. И именно так раскалывают деревянные чурки. Лотто рубил и рубил. Время от времени переворачивал бьющуюся тварь на брюхо, после чего продолжал рубить. Обломки пластин доспеха вдовы разлетались из-под лезвия тяжелой секиры. То и дело брызгали черным кровавые фонтанчики. Я не просто смотрел, как работает Лотто. Я полз к нему, продолжая сжимать нож. Скользкая рукоять норовила выскользнуть из ладони, но куда и против моей хватки. Я должен. У меня получилось, добрался. Тварь будто поняла, что смерть принесу именно я, и попыталась отползти, натянув струну плеть. Я задрал ей голову, нащупал глазницу и вбил нож, целясь в середину. Лезвие было застряло в самом начале, но затем под ним что-то с хрустом поддалось, и оно ушло в рану по рукоятку. Тело твари выгнулось в судороге, после чего опало и лишь мелко подрагивало, отвечая на удары Лотто, так и продолжавшего рубить. Повернувшись на спину, я уставился в небо, хрипло попросил. «Прекрати. Просто отруби ей голову и распари грудную клетку. Сможешь?» «Попробую. Что за броня у нее? Топор не берет эти пластины, только отрывает от кожи». «Соберем все и сделаем отличный доспех». «Ага, хороший выйдет». «Дан, голову отрубил». «Нити за ней тянутся? Есть сердце?» «Есть. Тянутся. Крепкие нити. Топор не берет, в землю вминает». «Рассекай грудь. Ищи центр. Вытаскивать доводилось?» «Нет, нет, только слышал». «Его легко найти. К нему все нити тянутся. Дергай за них, не бойся, не порвутся. В центре будет кругляш вроде монеты, вот он-то и нужен. Как найдешь, возьмись аккуратно и медленно тащи на себя. Будет тяжело, но если не торопиться, за минуту-другую выйдут из тела вслед за центром». «Мечом твоим попробую. Он не слишком острый. Всяко лучше, чем моя секира заточка». «Ты зачем пришел?» «Мой дед был героем. Про него в тавернах пели барды. Как думаешь, про меня споют?» «Определенно. И не одну песню». «Я тоже так думал. Как-никак саму вдову уложили». «Она точно сдохла?» «Сам в это не верю. Но без головы ни одна тварь не бегает. Все же убили». «Странно. Не так уж она страшна оказалась. Тварь как тварь. Жуткая, конечно. Но они все жуткие». «Ты только ради песни бардов сюда пришел?» «Нет. Я просто тот еще дурак, раз не остался в лодке. И еще я к тебе хочу, в твое межгорье. Уж больно его Норп расхваливал». «Когда только успел?» «Да так, болтали. Сам видишь, я могу пригодиться. А почему сразу со мной не пошел?» «Боялся». «А потом?» «Тоже боялся. И сейчас боюсь. Дан, я достал сердце». Дар речи пропал от страха. И я не смог задать простого вопроса. Сейчас все выяснится, зря я устроил бой, так меня искалечивший, или все же нашел то, ради чего пошел на риск. Повернул голову, поморгал уцелевшим глазом, но так и не смог ничего понять, кровь и солнце мешали. И опять выручил Лота. Провел по моему лицу пучком травы, и, о чудо, я стал видеть двумя глазами. Выходит, не так сильно покалечился, как опасался. «Страж, я никогда не видел черного сердца, да и других не видел. Я не пойму, каким надо быть шутником, чтобы такое сердцем назвать? Совсем на сердце не похоже. Сам взгляни. Оно?» «Черное», — коротко ответил я и, блаженно улыбнувшись, развалился спиной на траве, попытавшись развести руки в стороны. Ничего не получилось. И одна, и вторая отказывались подчиняться, да еще и боль навалилась пуще прежнего. «Лотта, доспехи. Доспехи этой абразины из металла?» «Нет, на рог похожие, растут из тела пластинами». «Это хорошо». «Чего хорошего?» «Хорошо, что твари не научились наши доспехи таскать». «А вот ты о чем. Ну да, это, конечно, хорошо. Я и эти посек с трудом. Спасибо, что не стальные». «Сможешь вытащить гвоздь?» «Боюсь. Кровью и зайдешь. Да и крепко засела. Там же кость на кости. Очень неудобное место. Надо клещами хватать, а они только в деревне есть. Эта девица разве стоила того?» «Стоила». «А по мне так нет. Тощая больно. Толку от таких в хозяйстве мало, да и мрут в природах частенько». «Меркантильный ты человек». «Что?» «Ничего. Знаешь, я тут уже целый год провел, и такое впечатление складывается, что не жил все это время, а играл, не отрываясь от компьютера. Ни одного друга не завел, ни одного по-настоящему близкого человека. Будто не люди вокруг, а нарисованные персонажи, управляемые несложными программами. Не вжился я в этот мир. А Нью не такая. Нью настоящая. Мы с ней одинаковые, и мир у нас один». «Что-то я сейчас вообще ничего не понимаю. Тебе, похоже, очень плохо сейчас. По голове стукнуло?» «Помоги встать». Как ни странно, но на ногах я удержался самостоятельно. Пошатывало, но это от потери крови. Ноги целы, серьезных ран нет. Мелких много из-за проклятой шкуры твари, но такое на мне быстро зарастает. Надеюсь, регенерация не подведет и на этот раз. И еще надеюсь, что ресурс ее не исчерпается. Уж очень не хочется устраивать себе перезагрузку вдали от дома. Даже не уверен, получится ли. «Лотта, сейчас мы должны быстро добраться до Нью. Если я не смогу сам дойти до лодки, тебе придется меня тащить». «Сделаю. Если я вырублюсь и в себя не приду, вы должны отдать Нью это сердце. Целиком». «Целиком? Так можно проклятие на себя накликать». «Я сказал целиком». «Ну, понял. Только сам я не знаю, как это делается». «Разрез в районе груди, крест-накрест, такого размера, чтобы детская ладошка его могла накрыть. На его центр надо положить эту черную штуку, от которой тянутся нити. Она сама проникнет в рану, и нити след за ней. Просто подождите несколько минут, потом везите Нью в деревню». «Понял». «И еще. Потом ты вернешься сюда и заберешь тварь, пока ее не растащили птицы». «Да нужна она птицам. А тебе-то она зачем?» «Редкая она. Изучить надо. Да и насчет доспехов мысль хорошая». «Доспехи из шкуры вдовы лодочника? Да уж, про тебя много песен сочинят». «Я был беспомощней слепого котенка. К лодке меня чуть ли не под руку вел человек с очень непростой биографией. В бою он помог, но что будет сейчас? Ведь у него в руках ценнейший артефакт. Черное сердце, тот еще соблазн. Во многих, далеко не последних странах, за такой трофей короли жаловали рыцарским званием и богатыми владениями. Величайшее сокровище этого мира. Мне не оставалось ничего другого, как довериться Лотте. Да и какова альтернатива? Захоти он меня убить, сопротивления все равно не встретил бы. И что это я вдруг задумал? Использовать сердце полностью? Переводить его целиком не входило в первоначальные планы. Нью спасет и одна нить. Но нет же, я решил потратить все. А ведь это риск, такие операции не одобряются церковью вовсе не из-за пустых суеверий. Но я почему-то вспомнил, что стражи обладают своего рода иммунитетом. Если попугай выбрал человека, то перерождение ему не грозит. А еще Нью не так давно интересовалась черным сердцем, придя к выводу, что ей оно может пригодиться. Вдова, если подумать, оказалась не столь уж страшна. Будь у меня штучка или хотя бы матийский меч, помощь Лотта не понадобилась бы. Да и с этими железяками мог победить без проблем. Просто не знал, чего ожидать от противника. Загадка ведь сплошная. И по голове меня хорошо приложило. Иначе почему я совершаю столь противоречивые поступки, напрочь позабыв про все, что планировал чуть раньше? Оставшийся процент занят осмысливанием того, что может подождать. Сейчас о другом думать надо. И уж перескакивать с мысли на мысль – последнее дело. Да, так легче отвлекаться от боли, но в то же время мозг работает неэффективно. Что вообще можно ожидать от человека, 99% мыслей которого сосредоточены вокруг одного? Надо передвигаться так, чтобы не побеспокоить гвоздь, зависший в плече. Грибцы и редиане при виде нас начали неистово креститься, а Нор похнул. «Дан, ты весь в крови!» «Помоги умыться, я не могу шевелить рукой. Кровь надо убрать, а то Нью перепугается. Да вылезай ты, вдовы больше нет». «Как нет?» «А вот так, померла». «Вы убили ее?» «Она теперь без головы и без ног», — ответил на это Лотта. Норб, похоже, дар речи потерял. Дальше молчал, как пленный партизан. Корабли мы заметили на полпути к берегу. Лотта поднял весло, указал направо. «Демы! Дан, демы!» Обернувшись, я скривился. «Две галеры идут параллельно берегу, как раз на нас. Успеем мы добраться до лагеря пиратов или нет, одно несомненно. Без внимания активность на суше они не оставят. И противник этот куда серьезнее, чем ребятки Терека. А если у них окажется специалист по тварям, а это вот их обычное дело, то лучше сразу повеситься, чтобы не мучиться долго. Не спасет нас деревянная крепость. Против них и каменные замки защита ненадежная. Опять воевать. А меня хоть в гроб клади, ни на что другое не годен». «Две сотни воинов против 150 у еретиков», — мрачно заметил Норб. «Разве у еретиков воины?» — брезгливо заявил Лотта. «Ну, пары нормальных есть. Ты грибы быстрее, а не то отрежут от берега». От передней галеры отделилась крохотная точка. Поднявшись выше мачты, она по прямой направилась в нашу сторону, постепенно увеличиваясь в размерах. Приглядевшись, я протер глаза, затем протер еще раз, а потом расслабился. Грибцов успокаивать не стал. «Зачем? Пусть работают, ведь мне надо попасть к Нью, это главное. Все остальное потом. У меня масса дел, даже не знаю, за что хвататься в первую очередь». «Нет, первое, конечно, это Нью». «Спасти ее, а потом приглядеть». «Поделиться опытом. Черное сердце — штука та еще. К ней привыкнуть надо, и помощь бывалого пользователя лишней не будет. Не забыть приватизировать тело вдовы. Как минимум изучить ее останки. Слишком уж странная даже на фоне самых странных тварей. Надо срочно поговорить с Аратитисом. Не знаю как, но я должен его убедить. Еретикам здесь не место, а вот в Межгорье они будут очень даже кстати. И как их туда перевести, имея всего один парусник пиратов и две галеры, к тому же, как подозреваю, перегруженных? Придется поломать голову. Делать не хотелось ровным счетом ничего, а мечталось завалиться и отключиться часов на 20. И даже гвоздь в плече не помешает. Когда я нормально высыпался последний раз? Не помню. Точка сильно приблизилась, да и на точку уже не походила, выросла. А затем, с шумным хлюпанием крыльев, на борт возле меня приземлился зеленый. Морда птицы сияла, как начищенный пятак. Ведь это же какое счастье наблюдать меня после столь долгой разлуки. Он даже молчал несколько секунд, что для него крайне нетипично. Сразу понятно, захлестнул буря непередаваемых сильных эмоций. Но не таких эмоций, чтобы лишили зеленого дара речи на большой срок. Склонив голову на бок, он прищурил один глаз, затем второй, после чего хрипло выдал. «Отбивная, которую мне подавали утром, выглядела куда лучше, чем ты. Придурок, это где ж тебя так отделали? На живодерне?» «И тебе привет, зеленый. Я тоже соскучился». «А я даже плакал по тебе и тем деньгам, что ты мне задолжал». «Почему только две галеры? Где остальные?» Ушли в Межгорье, а вы остались меня искать?» «А ты, я гляжу, еще не все мозги пропил». «Кто за мной пошел? Арисат? Саед?» «В этом мире чего всегда хватает, так это дураков. Всех ты ни за что не перечислишь». Вновь захлопали крылья, и неподалеку от зеленого приземлилась Белоснежка, тут же сделав вид, что в упор его не видит, и вообще таких растрепанных плебеев, как он, презирает всей душой. Но при всем при этом она непонятным образом давала понять, что будет не сильно против, если он начнет оказывать ей знаки внимания, а еще лучше, если рухнет у ее ног. Женщины. Мгновенно позабыв про израненного стража, попугай ошеломленно уставился на непонятно откуда взявшуюся потенциальную подругу. Сделал было робкую попытку почистить перья, но, решив, что занятие это долгое и муторное, а знакомство не терпит отлагательства, приступил к общению. «Мадам, простите, что борода не подстрижена. Некогда за ней следить, и дел не в проворот. Вы не будете сильно против, если я с вами прогуляюсь куда-нибудь? Тут, кстати, неподалеку есть замечательный сеновал». А я в который раз изменил планы. «Сушите весла, на галере свои, друзья». «Я уже понял», — сказал Норб. «У них ведь твоя птица была. Она и впрямь зеленая, как ты говорил». «Лотта, если я сейчас вырублюсь, сердце отдай им и объясни про Нью. Один раз они уже с такой штукой дело имели. Думаю, у них это получится лучше, чем у тебя». «Может, тебе они и друзья, а нам будет непросто им объяснить, почему ты такой избитый и без сознания валяешься. Так что постарайся не вырубаться пока что». «Я постараюсь, Лотта. Постараюсь». Конец.